Что за стук в небесные врата, слышу я среди ночи? — вопрошает седовласый ключник Христов, от сладкого сна пробуждаясь. — Отвори, святой Петр, это я, Подбипятка. — А какие деяния, любезный пан Подбипятка, какие заслуги, какое высокое звание дает тебе смелость почтенного привратника тревожить? По какому праву хочешь ты войти в обитель, куда ни рождение, даже столь знатное, как твое, ни сенаторское достоинство, ни коронные должности, ни высокий сан королевский сами по себе еще не открывают доступа? Куда ни по широкому тракту в карете, запряженной шестерней, с выездными гайдуками въезжают, а крутым тернистым путем добродетели взбираться должно. Ах, отвори, святой Петр, отвори поскорее! Именно такой крутою стежкой шел соратник наш и верный товарищ, пан Подбипятка, покуда не пришел к тебе, истомлен, словно голубь после долгого перелета. Ногой пришел аки Лазарь, аки святой Себастьян, пронзенный стрелами неверных, пришел, как бедный Иов, как непознавшая мужа дева, чистый, как смиренный агнец, тихий и терпеливый, не запятнанный никакими грехами, с радостью кровь проливший во благо своей земной отчизны. Впусти его, святой Петр! Ежели не пред ним, пред кем еще открывать врата в нынешние времена всеобщей безнравственности и безбожья? Впусти же его, святой ключник! Впусти сего агнца, пусть пасется на небесных лугах, пусть щиплет траву, ибо голоден из баража пришел он. Так начал слово свое ксенц Муховецкий, а затем столь выразительно живописал житие пана Лангина, что всяк осознал свою ничтожность подле этого тихого гроба, упокоившего останки рыцаря чистого, как слеза, скромнейшего из скромных, добродетельнейшего из добродетельных. И каждый бил себя в грудь, и все глубже в печаль погружался, и все яснее понимал, какой страшный отечеству нанесен удар, сколь невосполнима потеря в рядах защитников с баража. Аксенц все более воспарял духом, и когда, наконец, дошел в своем рассказе до ухода и мученической кончины пана Лангина, совсем позабыл о правилах риторики и непременных цитатах, когда же стал прощаться с усопшим от имени духовенства, полководцев и войска, сам расплакался, как заглоба, и далее продолжал, рыдая. «Прощай, брат, прощай, наш товарищ! Не земному владыке, а небесному, высочайшему нашему заступнику припоручил ты стенание наши голод, тяготы и невзгоды. У него ты скорее и спросишь для нас спасения, но сам никогда уже не вернешься на землю, посему мы скорбим, посему обливаем твой гроб слезами. Ты был нами любим, милый брат наш». Вместе с почтенным ксензом плакали все, и князь, и региментарии, и воинство, а безутешней всех друзья покойного. Когда же ксенц запел «Вечный покой даруй ему, Господи», никто уже не мог сдержать рыдания, хотя у гроба собрались люди, свыкшиеся со смертью за время долгого и повседневного с ней общения. Уже и веревки просунули под гроб, но заглобу никак нельзя было от него оторвать. Точно хоронили его отца или брата. Наконец, Скшетузский с Володьевским его оттащили. Князь, приблизясь, взял горсть земли. Ксенц начал читать «Душа его». Зашуршали веревки, и посыпалась на крышку гроба земля, из рук, из шлемов. Вскоре над бренными останками пана Лангинуса Подбипятки вырос высокий могильный холм, и луна озарила его бледным печальным светом. Трое друзей возвращались из города на Майдан, откуда беспрерывно доносились отголоски перестрелки. Шли в молчании. Ни одному не хотелось первое проронить слово. Другие же рыцари, напротив, толковали меж собой о покойном, согласно воздавая ему хвалу. «По чести устроили похороны», — заметил какой-то офицер, поравнявшийся со Скшетузским. «У самого пана писаря Сираковского не лучше были». «Он это заслужил», — ответил другой. «Кто бы еще взялся к королю пробиться?» «А я слыхал», — добавил третий, — «что среди офицеров Вишневецкого еще несколько охотников было. Да страшный этот пример, верно, теперь у всех отбил охоту. Невозможное это дело. Там и змея не проползет». Поистине, сущее было безумие. Офицеры вперед прошли. Снова настало молчание. Вдруг Володыевский сказал: «Слышал, Ян?» «Слышал, сегодня мой черед», — ответил Скшетузский. «Ян, — серьезно сказал Володыевский, — мы с тобою давно знакомы. И ты знаешь, я последний откажусь от рискованного дела. Но риск — это риск, а тут чистейшее самоубийство». «И это ты говоришь, Михал?» «Я потому что друг тебе». «Я тебе друг. Дай же слово рыцаря, что не пойдешь третьим, если я погибну». «О, даже и не проси!» — воскликнул Володыевский. «А, видишь, как же ты можешь требовать от меня того, чего бы сам не сделал? Доверимся воле Божьей. Тогда позволь идти вместе с тобою». «Князь воспретил не я, а ты, солдат, и должен быть послушен приказу». Пан Михал умолк, так как в самом деле прежде всего был солдат, только усиками быстро зашевелил в лунном свете и, наконец, молвил: «Ночь уж очень светла, не ходи нынче». «И я предпочел, чтоб была потемнее», — ответил Шитузский, — «но промедление невозможно. Погода, как видишь, установилась прочно, а у нас порох кончается, провизия на исходе. Солдаты уже майдан изрыли копьями, корешки ищут. У иных десны гниют от пакости, которую они едят. Сегодня же пойду немедля. Я уже и с князем простился». «Вижу, ты просто погибели ищешь». Скшетузский усмехнулся печально. «Побойся Бога, Михал. Не так уж мне моя жизнь и в радость, это верно. Но по доброй воле я смерти искать не стану, это грех. Да и речь идет не о том, чтобы погибнуть, а чтобы из лагеря выйти и до короля дойти и спасти осажденных». Володыевскому вдруг нестерпимо захотелось рассказать Скшетузскому о Елене. Он даже рот было раскрыл, но подумал: еще от такой новости повредится в уме, тем легче его по дороге схватят, и прикусил язык, спросив вместо этого: «Как идти собираешься?» «Я князю сказал, что пойду через пруд, а потом по реке, пока табор далеко позади не оставлю. Князь согласился, что этот путь всех других вернее». «Ничего, вижу, не поделаешь», — вздохнул Володыевский. «Один раз умереть дано, и уж лучше на поле брани, нежели в своей постели. Помогай тебе Бог, помогай тебе Бог, Ян. Ежели не приведется встретиться на этом свете, свидимся на том, а я тебя вовек не забуду». «Как и я тебя. Воздай тебе Господь за все доброе. Слушай, Михал, если я погибну, они, возможно, меня не выставят на обозрение, как пана Лангина. Слишком дорого им это обошлось, но какой-нибудь способ похвалиться, верно, изыщут. В таком случае пусть старый Зацвелиховский поедет к Хмельницкому за моим телом. Не хочется, чтобы меня по ихнему табору псы таскали». «Будь спокоен», — ответил Володыевский. Заглоба, который вначале не вникал в суть разговора, понял, в конце концов, о чем идет речь, но не нашел уже в себе сил ни удерживать, ни отговаривать друга, только глухо простонал: «Вчера тот, сегодня этот. Боже, Боже!» «Доверься провидению», — сказал Володыевский. «Пан Ян», — начал было Заглоба, и не смог больше ничего сказать, лишь опустил седую свою, поникшую голову другу на грудь и притулился к нему, как беспомощный младенец. Час спустя Скшетузский погрузился в воды западного пруда. Ночь была очень ясная, и середина пруда сверкала, как серебряный щит. Однако Скшетузский мгновенно скрылся из виду, потому что у берега пруд густо зарос камышами, тростником и осокой. Далее, где тростник редел, в изобилии росли кувшинки, рдест и кубышки. Это сплетение широких и узких листьев, ослизлых стеблей, крюковатых отростков, в которых запутывались ноги, а иногда и туловище, необыкновенно мешало движению, но, по крайней мере, рыцарь укрыт был от глаз стражи. Переплыть через освещенную середину нечего было и думать. Всякий темный предмет с легкостью мог быть замечен. Поэтому Скшетузский решил обойти пруд вдоль берега и добраться до болотца на другой стороне, по которому протекала впадающая в пруд речка. По всей видимости, там стояли казацкие либо татарские караулы, но зато рос целый лес тростника, лишь по краям срезанного на шалаши чернью. Достигнув болотца, можно будет дальше идти в зарослях тростника даже по дну, если только оно не окажется чересчур топким. Но и этот путь был весьма опасен. Под дремлющей водой, у берега, едва доходившей до щиколоток, скрывалась трясина глубиною в локоть, а то и поболе. При каждом шаге Скшетузского вслед ему со дна всплывало множество пузырьков, и бульканье их преотлично можно было в тиши расслышать. Вдобавок, несмотря на всю медленность его движений, от него кругами расходились волны и, достигнув свободного от камышей пространства, преломляли на себе свет луны. Пойди сейчас дождь, Скшетузский просто-напросто переплыл бы пруд и спустя какие-нибудь полчаса уже бы шагал по болотцу, но на небе не виднелось ни облачка. Целые потоки зеленоватого света низвергались на водную гладь, превращая листья кувшинок в серебряные блюдца, а метелки тростника — в серебряные султаны. Ветра не было. По счастью, бульканье пузырей заглушалось громом выстрелов. Заметив это, Скшетузский подвигался вперед, лишь когда учащались залпы в окопах и шанцах. Но тихая и погожая эта ночь создавала еще одно затруднение. Тучи комаров, подымаясь из зарослей очерета, клубились у рыцаря над головой, садились на лицо, на глаза, больно кусаясь, звеня и распевая над ухом жалобные свои псалмы. Скшетузский, выбирая этот путь, не обольщался его простотою, но все трудности не мог предвидеть. И уж меньше всего предполагал он, какие его станут одолевать страхи. Всякий водоем, будь он даже вдоль и поперек известен, ночью представляется таинственным и страшным, отчего невольно начинаешь думать, а что он на дне скрывает. Сбарышский же пруд был просто ужасен. Вода оказалась в нем гуще обыкновенной и издавала трупное зловоние. В ней гнили сотни татар и казаков. Обе стороны, правда, старались вытаскивать трупы, но сколько оставалось среди тростника густого стрелолиста и рдеста. От воды тянуло холодом, но по лбу Скшетузского градом катил пот. Что, если какие-нибудь скользкие руки обхватят его внезапно, или зеленоватые очи глянут вдруг из-под ряски? Длинные стебли кувшинок опутывали его колени, а у него волосы вставали дыбом. Уж не утопленник ли это стиснул его в своих объятиях, дабы никогда не выпустить? «Иисусе Мария! Иисусе Мария!» — только и шептал на каждом шагу рыцарь. Временами он обращал глаза ввысь и при виде луны, звезд и царящего в небесах покоя испытывал облегчение. «Есть Бог!» — повторял он вполголоса, чтобы самому себя услышать. Порой он кидал взгляд на берег, и тогда ему казалось, что на родимую Божью землю он смотрит из какого-то проклятого потустороннего мира, мира болот, черных глубей, бледных отсветов, духов, мертвецов и непроглядной ночи. И такая его охватывала тоска, что хотелось немедля вырваться из камышовой западни на волю.